Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Экзегетический разбор послания к евреям. В главе 8 продолжается та же мысль, и в первых двух стихах указывается третье преимущество Христа как первосвященника, то, что Он служение свое отправляет не на земле, как ветхозаветные первосвященники, а на небе, непосредственно перед престолом Божиим, ибо Он Сам воссел одесную престола величия на небесах. Эти стихи, глава 7, стих 26 по 28 и глава 8, стих с 1 по 2, составляют апостольское чтение в дни памяти святителей на литургии, потому что каждый святитель Церкви Христовой тем велик, что он уподобляется великому архиерею, Господу Иисусу Христу, в его святости и непорочности. Далее святой апостол говорит о преимуществах первосвященнического служения Христа на небе. Христос тоже приносит там жертвы. Это непрестанное ходатайство за нас перед Отцом Своим Небесным, как следствие той великой жертвы, которую Он однажды, раз и навсегда, принес за нас на кресте. Стих 3. На земле Его не признали бы священником по формальным причинам. Кроме того, большая разница в самом существе священства левитского и священства Христова, ибо ветхозаветные священники совершали служение, которое имело только символическое и прообразовательное значение. Все же эти символы и прообразы как раз и осуществились во Христе, который установил Новый Завет, предсказанный еще в пророчестве Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34. Слова пророка Иеремии об установлении Нового Завета святой апостол Павел и приводит полностью в 8-12 стихах, после чего делает свое заключение. Говоря, новый пророк показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Стих 13. 9 глава вся посвящена сравнению двух заветов, Ветхого и Нового, и указанию на несравненное превосходство Нового. Рассматривая в первых 7 стихах устройство скинии, апостол показывает, что самое ее устройство и совершавшиеся в ней богослужебные обряды с принесением в жертву животных уже внушают мысль о неудовлетворительности и о временном их значении. При описании скинии апостол обращает главное внимание на недоступность святого святых не только для народа, но и для самих же священнослужителей, из которых только один первосвященник мог вступать туда, да и то однажды в год, не без крови, которую приносят за себя и за грехи неведения народа. Стих 7. Этот отрывок из послания к евреям, глава 9, стихи с 1 по 7, читается за божественной литургией в некоторые богородичные праздники, как, например, введение во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября и на Покров 1 октября, так как скиния прообразовала собою Божию Матерь. Устройство скинии показывало, что в Ветхом Завете небо было закрыто для людей, и люди были разобщены с Богом. Все ветхозаветные обряды имели лишь временное значение. Стихи с 8 по 10. Преимущество Нового Завета в том, что в нем священно действует в нерукотворенной скинии Христос, первосвященник будущих благ, уже не с кровью козлов и тельцов, но со своей собственной кровью, которую Он однажды навсегда приобрел для нас вечное искупление. Стихи с 11 по 14. Великое значение крестной жертвы Иисуса Христа в том, что Он, принеся в жертву Богу свою собственную кровь, сделался ходатаем Нового Завета. Стих 15. В 16 стихе святой апостол выясняет необходимость смерти ходатая Нового Завета в таких словах. «Где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя». И в 17 стихе потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Необходимость смерти Христовой апостол выводит из двух обстоятельств, обозначаемых одним греческим словом «диафики». Это слово значит и завет в смысле союза или обоюдного договора, и завещание в смысле, потому что, как в древности Ветхий Завет был основан на крови жертвенных животных, так и Новый Завет мог быть основан только на крови посредника или примирителя между Богом и людьми, ибо необходимо было этой кровью уничтожить грех, который вносил это разделение. Вместе с тем, Христос должен был умереть для того, чтобы оставить людям завещание, сделать их наследниками уготованного им вечного спасения. В 18-23 стихах апостол объясняет, что кровь тельцов и козлов в Ветхом Завете имела только прообразовательное значение и имела силу только как прообраз искупительной крови Агнца Божия Христа, имевшего пролить ее за грехи людей. Громадное преимущество Христа как первосвященника Нового Завета святой апостол Павел указывает в том, что Он вошел однажды и раз и навсегда, совершив наше спасение Своей кровью, не во святая святых, как ветхозаветные первосвященники, а в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божиим. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Стих 27. Важное изречение, которое опровергает лжеучение о так называемом перевоплощении душ. Почему сказано, что Христос принес Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, а не всех? Потому, отвечает святитель Златоуст, что не все уверовали. Христос умер за всех, дабы спасти всех, сколько от Него зависит, ибо смерть Его сильна была спасти всех от погибели, но Он вознес грехи не всех, потому что они сами не захотели. В 10 главе развивается та же мысль о превосходстве Нового Завета перед Ветхим, и говорится об отмене ветхозаветных жертв и ветхозаветного священства, как ставших ненужными. Апостол говорит, что закон, то есть Ветхий Завет, был только сенью грядущих благ, а не самым образом вещей, то есть имел лишь прообразовательное значение, стих 1. Ветхозаветные жертвы не давали совершенного очищения грехов, ибо тогда не было бы надобности постоянно и многократно приносить их. Они были только каждогодным напоминанием о грехах и, следовательно, о той единой великой жертве, которую Христос раз и навсегда очистил грехи людские. Стихи с 1 по 4. Далее апостол приводит замечательные ветхозаветные пророчества и прежде всего слова псалмопевца Давида, которыми великий потомок его Мессия, входя в мир, выражает готовность отдать свое собственное тело на страдания за людей после того, как Отцу Небесному станут неугодно ветхозаветные всесожжения и жертвы за грех. «Жертва и приношение ты не восхотел». Ты открыл мне уши, всесожжение жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Псалмы 39, стихи 7 по 9. В еврейском тексте вместо «уготовил мне тело», как в переводе 70, сказано «ты открыл мне» или, собственно, «пронзил мне уши». Неизвестно, как произошла эта разница, но в обоих чтениях выражается одна и та же мысль о беспрекословном послушании Мессии Христа Небесному Отцу. В древности прокалывались уши тем рабам, которые, получив свободу, выразили желание навсегда остаться в услужении у своего господина. Это было символическим знаком всецелой преданности. Исход, глава 21, стихи с 5 по 6. Из этого пророческого изречения святой апостол делает вывод об отмене ветхозаветных жертв, вместо которых спасением человечеству послужила единая крестная жертва Иисуса Христа, стихи с 5 по 10. Ветхозаветные жертвы, многократно приносившиеся священниками, не могли истребить грехов, Христос же, однажды принесший себя в жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога и навсегда сделал совершенными освящаемых. Стихи с 11 по 14. Все это святой апостол подтверждает ссылкой на пророчество святого Иеремии о наступлении Нового Завета с забвением грехов и беззаконий человеческих Богом. Где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Иными словами, с пролитием крови Христовой Ветхий Завет с его синовным священством и бессильными жертвами должен прекратиться. С 19 стиха 10 главы начинается уже вторая нравственная часть послания святого апостола Павла к евреям. Основная мысль этой части – убеждение быть твердыми в вере. В 19-39 стихах святой апостол увещевает евреев неуклонно держаться христианского исповедания веры, быть исполненными любви друг к другу и не оставлять христианских собраний, внушая, что если отвергшийся закона Моисеева наказывается смертью, то тем более тягчайшему наказанию подвергнутся отступники от христианской веры. Страшно впасть в руки Бога живого. Апостол напоминает евреям первое время после их обращения ко Христу, когда они были исполнены великой ревности, мужественно переносили гонения и даже расхищение имения своего приняли с радостью, и убеждает их не оставлять христианского упования, а вооружиться терпением, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Он утешает их обещанием второго пришествия Христова, когда каждый получит праведное воздаяние, и приводит пророчество Аввакума о том, что праведный верою жив будет, и если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, как говорит Господь сам устами этого пророка. Аввакум, глава 2, стихи с 3 по 4, убеждая стоять в вере ко спасению души. Вся 11 глава посвящена изложению важного учения о вере. Апостол дает прежде всего чрезвычайно ценное в догматическом отношении определение самого понятия веры. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Стих 1. Смысл этого определения хорошо истолкован блаженным Феодоритом, который так их объясняет. Вера делается для нас оком к созерцанию уповаемого, и не пришедший еще в бытие показывает нам уже состоявшимся. Когда все мертвы еще во гробах, вера живописует нам воскресение и научает представлять бессмертие в прахе тел. Такую верою прославились ветхозаветные праведники, воспоминаниям о которых посвящено далее все содержание этой главы. Стих 2. Прежде чем говорить о вере ветхозаветных праведников, апостол дает еще указание на общее значение веры. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Стих 3. Только вера помогает нам понять, как Бог мог сотворить этот видимый мир из ничего и во времени, ибо для разума нашего легче представить, что материя вечна, и из нее все произошло путем естественных законов развития, чему и учат действительно материалисты, не верующие в Бога и в то, что мир сотворен Богом. Мир сотворен во времени, и самое время – счет веков начался лишь тогда, когда появилось видимое тварное бытие. Это и выражает апостол словами «веки устроены». Все остальное содержание главы говорит о ветхозаветных праведниках, начиная от Авеля, которые жили верою в исполнении тех великих обетований Божиих, о кое Господь объявил согрешившим людям еще в раю, перед изгнанием их оттуда, то есть верою в обетованного Искупителя мира, страдания которого должны были преобразоваться установленными в Ветхом Завете жертвами. Сказав об Авеле и Енохе, святой апостол подчеркнул необходимость веры для угождения Богу в следующих важных словах. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». глава 11, стих 6. Это изречение находится в связи с предыдущими словами о Енохе, который был взят живым на небо за то, что имел истинную веру, вследствие чего ходил перед Богом. Бытие, глава 5, стихи 22 по 24. То есть во всей своей жизни руководствовался единственно волею Божию. «Верою Ной приготовил ковчег, ею осудил он весь мир». Глава 11, стих 7. Только вера в Бога и в непреложность его слов о предстоящем всемирном потопе могла побудить Ноя к постройке ковчега. Своей верой Ной осудил весь мир, то есть доказал, что он достоин наказания, ибо он мог так же, как и Ной, веровать и спастись. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Глава 11, стихи с 8 по 9. Высота и чистота веры Авраамовой сказалась в том, что он, пришедший в землю обетованную, жил в ней в шатрах, ожидая исполнения обетования Божия в лучшем и возвышенном смысле, в смысле получения им в обладание Отечества Небесного, стихи с 13 по 19. Ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Глава 11, стих 10. То есть он ждал Отечества Небесного, чувствуя себя, как и другие ветхозаветные праведники, странником и пришельцем на земле. Стих 13. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и получил его в предзнаменование». Глава 11, стихи 17 по 19. «В предзнаменовании того, что Отец Небесный принесет в жертву за грехи людей Сына Своего Единородного, Который в третий день воскреснет». «Верою Иаков, умирая, поклонился наверх жезла своего». Глава 11, стих 21. «Этим поклонением он воздавал поклонение как бы самому Мессии, долженствовавшему произойти из его рода. Верою Моисей 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Глава 11, стих 23. Апостол считает, что ни одна родительская любовь внушала родителям Моисея скрывать его, но прежде всего вера, что такое прекрасное дитя предназначается какому-то великому делу. Об этом так говорит святитель Златоуст. Так праведному удается великая благодать с самого начала, еще с пеленок, и это делает не природа, а Бог. Ибо смотри, новорожденное дитя оказалось прекрасным, а не безобразным, каковы более или менее все новорожденные дети. Чье это было дело? Не природы, а благодати Божией, которая подвигла и язычницу-египтянку, и воодушевила ее так, что она взяла и приняла к себе младенца. Верою Моисей лучше захотел страдать с народом Божиим, поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Глава 11, стихи с 24 по 26. Как прообраз Христа, страдавшего за людей, и Моисей предпочел страдать за свой народ, чтобы избавить его от рабства египтян. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского». Глава 11, стих 27. «Как не убоялся?» — спрашивает святитель Златоуст. «Писание говорит, что, услышав, он убоялся, искал спасения в бегстве, убежал, скрылся и после того находился в страхе». Вникни внимательнее в сказанное. Слова «не убоялся ярости царевы» сказаны по отношению к тому, что он после опять не предстал бы, не принял бы на себя дело ходатайства, а если он принял на себя это дело, то значит во всем полагался на Бога. А почему, скажете, он не остался в Египте? Дабы не подвергать себя предвиденной опасности, ибо искушающему Бога свойственно бросаться в опасности и говорить: «Посмотрю, сохранит ли меня Бог». Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Глава 11, стих 28. В чем здесь проявилась вера Моисея, объясняет блаженный Феодорит. Без веры как поверил бы он, что кровью овчью будет остановлена смерть. Но он посредством образа прозревал в самую истину и представлял в себе силу владычной крови. «Верую пали стены Иерихонские по семидневном обхождении», глава 11, стих 30. При этом историческом событии, о котором рассказывает книга Иисуса Навина в 1, 19 стихах 6 главы, в чем проявилась вера израильтян? В беспрекословном послушании повелению Божию. За стенами Иерихона находились сильные, хорошо вооруженные враги, которые могли в любое мгновение броситься на осаждающих, а между тем израильтянам велено было на седьмой день осады 7 раз обойти вокруг города. Такое обхождение, по человеческим размышлениям, могло бы довести их до последней степени телесного изнеможения. Однако они подчинились распоряжению своего вождя Иисуса Навина, очевидно надеясь не на силу своего оружия, а веруя в чудесную помощь Божию. И эта вера их не была посрамлена. При звуке священных труб стены Иерихона пали. «Трубные звуки никак не могут разрушить стены», — рассуждает по этому поводу святитель Златоуст, «хотя бы кто трубил 1000 лет, а вера может делать все». «Верую, Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными», — глава 11, стих 31. О подвиге Рааве рассказывается в книге Иисуса Навина, глава 2, как она спасла скрывшихся у нее в доме израильских соглядатаев. В подвиге уверовавшей Рааве было то замечательно, что она была чужестранка и до прихода соглядатаев не знала истинной веры, и жизнь ее была до тех пор предосудительной. Силою веры ее совершилось полное обновление ее грешной дотоле души. Святый Златоуст подчеркивает, что святый апостол с особым намерением упомянул Раав в числе лиц, заслуживающих подражания своей вере. Ибо оказаться по вере ниже знаменитых лиц, например, Авеля, Ноя, Авраама и других, не так прискорбно, но прискорбно оказаться ниже лиц неизвестных. Посему апостол начинает с родителей Моисея, людей неизвестных и не имевших ничего такого, что имел сын, а потом, продолжая речь, сильнее выражает нелепость неверия, указывая на блудниц и вдов уверовавших. Далее святый апостол перечисляет других ветхозаветных праведников, силою веры творивших многие дивные дела и чудеса. Одних он называет по именам, у других, не называя имен, перечисляет лишь их деяния. Вот как поясняет сказанный апостолом блаженный Феодорит. «Верую побеждали царство. Гидеон низложил медианитян, Самсон – филистимлян, Варак – сисару, Давид – аммонитян, амаликитян и оба племени сириан». Вторая книга царств, глава 10, стих 6. «Самуил – филистимлян». «Заградиша уста львов» – Даниил. «Угашали силу огня» – Анани, Азарий и Мисаил. «Избегали острия меча», победившие в войнах стихи с 32 по 34. «Укреплялись от немощи», возвратившиеся с Зарававелем, освободившиеся из плена и победившие восставших на них соседей. «Были крепки на войне» и перечисленные выше, и дети Матофии, Иуды, Иоаннафан и Симон. «Жены получали умерших своих воскресшими» — это чудеса великого Илии и Елисея, из которых один воскресил сына вдовицы, а другой сына самонитянни. «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение» — например, Елиазар, 7 Маковеев и их матерь. «Были побиваемы камнями» — священник Захария, сын Иодаев. «Перепиливаемы» — говорят, что претерпел это пророк Исаия. «Скитались в милотих и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» — глава 11, стихи с 37 по 38. Так великий Илия, так Елисей, великий наследник его благодати, так большая часть пророков, которые и домов не имели, но рубили дерева и строили себе кущи, блаженный Феодорит. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Глава 11, стихи с 39 по 40. Это так поясняет святитель Златоуст. Уже прошло столько времени, как они, ветхозаветные праведники, остались победителями и еще не получили награды, а вы, находясь еще в подвиге, сетуете? Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остается неувенчанным? Что Ною, что другим, жившим в те времена и ожидающим тебя и тех, которые будут после тебя? Смысл этих слов тот, что апостол хочет вразумить ими нетерпеливых и малодушных палестинских евреев, которые, не скончавшие еще христианского подвига, хотели бы уже видеть исполнение христианских надежд. Он утешает их представлением о том, как долго пришлось ждать ветхозаветным праведникам награды за свое терпение, пока великая жертва Христова не отверзла им врата небесного царствия. В следующей, 11 главе, святой апостол предлагает евреям, взирая на пример ветхозаветных праведников, с терпением проходить прилежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, как на высший пример для всех подвязающихся. Стихи с 9 по 10, с 17 по 23, с 32 по 40 первой главы читаются на литургии в неделю перед Рождеством Христовым, святых Отец, когда празднуется память всех ветхозаветных праведников. С добавлением же 1-2 стихов 12 главы этот отрезок прочитывается на литургии в неделю всех святых, начиная с 33 стиха. Начиная же с 24 стиха это место читается в неделю православия. Далее. В 12 главе святой апостол учит о значении скорбей как целительного наказания от Бога тем людям, которые являются его сынами, ссылаясь на изречение книги притчи «Кого любит Господь, того наказывает». Притчи, глава 3, стихи с 11 по 12. Далее, 12 и 13 главы посвящены нравственным наставлениям о мире, о целомудрии, о братолюбии, о почитании наставников, о благотворении. Последние 18-25 стихи содержат послесловие с выражением надежды на свидание, приветствиями и благословением.